Вы знаете, а нет, неплохо накапливают магию только кости магических зверей, но там есть определенные сложности с их обработкой. Вам это лучше уточнить у шаманов или знахарей. Они часто с этим имеют дело. Все остальные материалы, к сожалению, магически либо нейтральные, либо нестабильные. Другое дело, что в качестве накопителя могут выступать совершенно различные драгоценные камни. Но это вы наверняка знаете. На всякий случай просветите меня. В принципе, парень кивает. В таком качестве могут выступать различные драгоценные камни, если они правильно обработаны. В основном, корунды, конечно, сапфиры, рубины, различные алмазы, но там все сложно, все очень сильно зависят от обработки. Очень неплохо запасает энергию природный хрусталь, но он, к сожалению, не стоек, поэтому из него накопители почти не делают. Ну и, собственно говоря, несколько видов кристаллов-накопителей, которые добывают у нас в империи. Те, которые за камнем добывают, те похуже, там одноразовые накопители чаще всего попадаются, но вам, наверное, они и не нужны. Поощряюще киваю парню. То, что добывают в Астляндии, получше, но все очень сильно зависят от друзы. Иногда бывает, что мы обнаруживаем неплохие кристаллы в обычном материале, но это не часто, конечно же. Нет, здесь вы правы, мне нужен нормальный накопитель, желательно штук 5. Жаль, что вы не можете мне такие предоставить. С грустью вспоминаю необнесенный мной домик убийц в Смоленске 2. Там же лежали штуки 3 накопителей. Кто же знал, что они станут такими дефицитными? Вы же можете подождать, через полгода, не позже, война закончится и снова накопители станут доступны и с хорошим выбором. Ну да, я понимаю, что чуть-чуть опоздал, с сожалением развожу руками. Спасибо за справку. Ни за что, нам было очень приятно вам помочь даже в такой малости. Но если вы вдруг хотите заказать 10 килограмм, то их будут везти примерно неделю. За таким количеством отправим отдельно дирижабль. То есть у вас больше нету, осеняет догадка. Нет, у нас больше нет. Килограмм, это все, что было у нас, и то, парень замолкает, а я понимаю, что он хочет сказать, поэтому продолжаю. И то вы его не могли продать довольно долго. Ну да, смущаясь, говорит парень. Это все-таки не очень популярный материал среди артефакторов. Хотя и изделия из него, на мой взгляд, неоправданно дорогие. Почему? Сложность обработки, как я и говорил, мало кто берется за его использование, и всего одно место, откуда его привозят, а из плюсов, только лучший отклик на целительскую и ментальную магию. Нет, конечно, иногда это важно, но в среднем, если они одни производят, его цена та, которую объявляют. Пожимаю плечами. Важно, что я получаю материал для эксперимента на сегодняшний вечер, когда доберусь до поместья Кошкина. Неймаль нужно будет перекинуть к себе в пространство. Кто бы знал, что он такой дефицитный. Выхожу из мастерской, гостиницу выхожу быстро, и это неудивительно. Небольшая, зеленого цвета стены, 2 этажа, аккуратная такая, даже квартала пройти не приходится. За стойкой тоже дремлет парень. Думаю, это как раз администратор и есть, ночной портье такой. Усмехаюсь, точно так же тихо подхожу к парню. Доброй ночи, здороваюсь. Портье спокойно поднимает голову с рук, на которых только что спал. «Добрый вечер, наша гостиница к вашим услугам. Мы готовы предоставить усталому путнику ночлег и отличный континентальный завтрак. Глаза портье все-таки сходятся на мне. Что угодно господину магу», удивляет меня пониманием парень. «Вы знаете, мне нужен номер до позднего утра или до обеда». «Да, пожалуйста, с едой, без еды, как получится». «Конечно же». «Где вы оставили багаж?» «Я без багажа, нужно только заночевать». Парень вообще не удивляется. «Ваши ключи. 2-й этаж, направо. Спасибо. Насекомые, громкие соседи?» Уточняю у парня. Хотя на самом деле я и так вижу, что громких соседей совершенно точно нет. Все постояльцы в гостинице, а здесь не так много занятых сейчас номеров, спокойно спят. «Нет, что вы, у нас приличная гостиница». Спокойно говорит портье. Спокойной ночи. Располагайтесь, никто вас не потревожит. Отлично. Забираю ключи от номера и ухожу. Я, к сожалению, уже полностью выспавшийся, поэтому отдохнуть в номере с одной стороны все-таки тянет, а вот с другой стороны я немножко хотел бы поэкспериментировать с Неймалем. Еще пару шариков бы сделать, например. Иду на компромисс. Собственно, в номере ставлю портал и ухожу в свою импровизированную мастерскую. Спустя пару часов внутреннего времени, два слитых резерва и несколько разрушенных одноразовых накопителей, в спокойном режиме получаю еще два неразрушимых шарика к своим четырем. Решаю немножко похулиганить, ведь никто не запрещает пробовать, не получится, получу разрушенный материал, не более того. Получится, решу свою небольшую проблему, ведь если есть другие материалы-накопители, значит их может быть и не один. Беру маленький, размером с ноготь кусочек сплава и формулирую желание получить накопитель. Характеристики вкладываю из своего ощущения лучшего кристалла, что у меня есть, с легким пополнением энергии и с легким забором по запросу. И вот именно это волевое усилие меня почти убивает. Глава 12. Материал невероятно сопротивляется, долго, настолько, что почти забрасываю идею, но и без результата оставаться не хочу, даже если результатом будет разрушение куска этого сплава. Собственно, примерно этого я ожидаю в качестве одного из двух результатов, либо потеря всех магических свойств, как происходит при неправильном нагреве, либо изменение сплава под мои нужды. Только поэтому давлю. Не происходит ни первого, ни второго. Резкое изменение ситуации не успеваю поймать даже в ускорении. Сплав сдается, и из меня почти мгновенно вытягивает всю магию, которая есть. И процесс не прекращается. Он становится почти неуправляемым и начинает тянуть жизненную силу. Пси с трудом справляется с резким изменением потока. Хорошо еще, перед экспериментом обеспечил доступ к паре десятков одноразовых кристаллов. Как знал, что подобное может случиться. Но именно благодаря ускорению и ограниченной все же скорости процесса, магию удается вытягивать разом из половины кристаллов. Это сильно перегружает разум. На время я просто отключаюсь от всех раздражителей. Для меня опять остается только поток магии и заготовка. Я не могу ее бросить, ощущение как с шариками, только плотнее. Словно материал постепенно становится частью меня. И вот интересное дело, сбившийся в начале происшествия источник почти сразу же начинает работать в ритме, на грани возможного, но поддерживая ровно тот ритм, что позволяет перекачивать именно этот поток магии. Про пси не забываю, так что в заготовку вливается сложная смесь. Но с пси проще, этой энергии я могу и прокачать, и найти в момент очень много. Постепенно процесс становится все более контролируемым. Да, если честно, он и не был никогда неконтролируемым. На грани, да, но даже на грани он был вполне осознаваем. Прямо-таки на краю. Понимаю, что сам в этом виноват. В общем-то, в формулировке как раз было идеальное. Ну вот идеальное для меня и получается. Десяток накопителей разрушаются в пыль. Примерно так же, как когда амулет выкачивает свой накопитель до донышка. В пыль. Второй десяток успеваю подключить к процессу спокойно. Амулеты чуть отличаются друг от друга и рассыпаются по очереди, что радует. Начинаю немного беспокоиться, что и их не хватит, когда металл на глазах сереет и чуть теплеет. Изначально сформированная небольшая пластинка с ноготь большого пальца быстро по ощущениям становится похожа не на черную дыру, куда просто проваливается магия, а получает некоторую упругость, что ли. Начинает вести себя именно как обычный накопитель. Вздыхаю свободнее, но качать магию с пси не перестаю. Что же, это неплохой способ понять, что у меня получается. Только теперь это довольно безопасно. Чуть снижаю плотность, отвлекаюсь. Выпиваю параллельно зелье для источника и зелье для восстановления. Все же тело работает в предельных режимах. Наконец, спустя, наверное, половину приобретенных одноразовых кристаллов, сопротивление накопителя увеличивается и процесс напитки магии постепенно замедляется, пока не останавливается полностью. Выдыхаю. Пластинка сплава полностью теряет свой первоначальный блеск и становится похожа больше на кольцо наследника. Разве что, чуть тяжелее. Проявляю артефакт. Ну да, цвет и фактура очень близки, как близнецы-братья. Цвет похож, отличается вес, и кольцо, все-таки, чуть другое на ощупь, так что процесс создания обоих артефактов, думаю, не одинаков. Но, кажется, похож. Кажется, загадка довольно приличного функционала кольца и его почти полная непроницаемость для моего взгляда получает объяснение. Этот артефакт формировали похожим волевым методом, а не классической артефакторикой. Разобраться бы еще, почему сплав изменил цвет и фактуру, но, видимо, не в этот раз, и, думаю, не мне не хватает знаний. А вот у Кошкина при случае спрошу, да и для повторного эксперимента, пожалуй, мне нужно набраться сил. Хотя плюсы очевидны, я решаю свою проблему в накопителях. Пусть и не сразу, но с учетом моего пространства, и немного другого течения времени, скорее всего, решу к поступлению, или совсем чуть позже, мне их нужно немного, а так, эксперимент вполне удачен, даже более чем, вываливаюсь из портала поздним утром, неожиданно много времени занимает мой эксперимент, но я доволен, успеваю и отдохнуть, и восстановиться, и даже получить важный опыт. Борис Васильевич, доброе утро, вызываю наставника, как у вас дела после вчерашнего? Спасибо, Максим, все хорошо. Кошкин вполне бодр, несмотря на вчерашний бой. Как Клавдия Васильевна, немного волнуюсь. Теоретически все должно быть в норме, но я же не целитель. Тоже нормально, хорошо. Вы все вовремя сделали. Вы молодец. Коротко, но от души, говорит наставник. Клавдия мне рассказала. Славно. У нас сегодня планы какие-то есть, уточняю. Все же ситуация близкая к форс-мажору. Да, Максим. Мы с вами во второй половине дня обязательно должны посетить академию и снять дом. Хорошо, соглашаюсь. Вы же не в поместье, верно? Уточняет учитель. Меня бы Семен поставил в известность. Нет, я в гостинице «Изумрудная», там же, на торговой улице. Хорошо. Наставник чуть задумывается. Через пару часов подъезжайте к большому целительскому дому. В столице он один такой. Любой извозчик вас туда привезет. Просто скажите, куда. Там меня вызовите, я выйду. А Клавдию Сергеевну сегодня не выпишут. Косвенно хочу понять серьезность ранений. Нет, сегодня не выпустит. Повреждения довольно серьезные, несмотря на то, что ее починили. Слегка усмехается наставник, причем, мне кажется, что это скорее нервная, чем реальная веселость. Запретили выходить, сказали, будут наблюдать сутки. Значит, что-то сложное было. Но прекрасно, что мы все успели. Делаю для себя вывод. Да, все так и есть. Отлично, Борис Васильевич, я буду. Отключаюсь. Так, у меня есть примерно пара часов. Хорошо. Матвей, доброе утро. Вызываю безопасника. К сожалению, никакого другого безопасника в Новороде я не знаю, а вопрос интересный. Доброе, как у вас дела, Максим? Что вас интересует? У нас очень ограничено время. Да я понимаю, вежливость просто. Со мной можете теперь ее пропускать, по крайней мере, до конца войны. Вежливость – это излишество в моих условиях, времени не хватает даже поспать. Хорошо, тогда вопрос. Мне нужно достать довольно много неймаля. Сможете поспособствовать? Насколько большую партию, я не знаю, килограмм 10-15 для начала. Но это прям задачка, удивляется Матвей. Я оплачу партию, уточняю. Да не в этом дело, Максим. Просто действительно довольно много материала. У нас в запасниках не уверен, что есть. Но, думаю, достанем. Хорошо, а в какие сроки? К сожалению, сейчас очень сложно сказать, потому что границы перекрыты. Большую часть стандартных торговых путей с Египтом на данный момент контролирует Османская империя. Но я передам. Вашу закупку обязательно сделаю в первую очередь. Я благодарю вас. Сроки сейчас спрашивать бессмысленно. Наверное, да, соглашается. Еще что-нибудь, Максим? Нет, Матвей, только это. Больше, в принципе, пока что мне ничего не нужно. Замечательно, эту проблему я временно решил, но похоже, поставки данного материала у нас под большой угрозой, так что есть у меня некоторые вопросы. Вильгельм Генрихович, приветствую вас. А племяшка, что случилось, что вспомнил старого больного Кощея? Усмехается знакомый голос. Вы говорили, что у вас есть связи в Новгороде. Ну, в каком-то смысле, связи. Ладно, парень, давай рассказывай. Да особо ничего не случилось. Мне нужен сопровождающий в Новгороде, по возможности, в ближайшие пару часов. Сопровождающего в Новгороде я тебе дам безусловно. Где ты находишься? Я в гостинице «Изумрудный». Это торговая улица. Так, я здесь недалеко нахожусь. Подожди, я сейчас к тебе приду. Там мы обговорим пару моментов. Жду, удивляюсь. Отключаюсь. Это странно, но в принципе, дядя Вилли, я сейчас был бы рад. Оглядываю комнату. Ничего не забыл. Спокойно выхожу, спускаюсь вниз, отдаю ключи. Где у вас можно здесь посидеть, подождать? У меня тут встреча назначена. Спрашиваю портье внизу. У нас недавно, есть кофейня, пожалуйста. Там вчера появилось новое блюдо, кофе по-военному. Это как? Удивляюсь. Это то же самое, что кофе по-турецки, только со сливками. Закажу, улыбаюсь. Вхожу в соседнее помещение. Очень милые аккуратные столики, всего штук 5. Ко мне мгновенно подбегает девушка-официантка. Доброе утро. Завтраком накормите? Улыбаюсь официантке. Конечно, у нас прекрасный континентальный завтрак, давайте, и кофе. По-военному, деловито переспрашивает девушка. Ну, давайте так, тяну я, что вы могли бы рекомендовать, смотря какой у вас день предстоит. Если суматошный, то одно, если спокойный, то другое. Но вообще, континентальный завтрак вполне подойдет, несите его. Яичницу действительно приносит очень быстро. Яйца интересным образом зажарены, будто желток находится внутри белка. Вариант пашот, только на тарелке. Интересно, как они этого добились. С удовольствием отламываю хрустящую будочку. Кажется, день-то налаживается. Уминаю завтрак буквально за пару минут. Максим, доброе утро. За столик присаживается неприлично молодой Кощей. Мне как раз приносит чашечку кофе. И мне, дорогая, такое же. Кощей показывает на чашечку кофе. Девушка тут же убегает за второй чашкой. Смотрю, патриотично вы, как-то, усмехаюсь. Доброе утро. Да второй день уже. В столице кофе по-военному везде уже есть. Почему по-военному? Не знаю, может облачко взбитых сливок какие ассоциации дает? Потому что кофе по-турецки это было раньше. Просто накрывается белой шапкой взбитых сливок. Может и так, соглашаюсь. Не знал. Не знаю, кому-то пришла такая в голову мысль. Но хорошо. По-военному, так по-военному. Максим, ты хотел сопровождающего? Сейчас придет парень. Зовут Степаном. Немногословен, но все приказания исполнит в точности. Хорошо. Удивляюсь. Спасибо. Надеюсь, это было несложно? Нет, конечно. Он охранять тебя сможет, если что. А то вдруг что случится? Да что со мной может случиться в столице? Ну не скажи. Мне он в качестве подчиненного достался по случаю. Но он же не вещь, удивляюсь. Ну, как сказать, усмехается Кощей. Ладно, Максим, что ты хотел-то кроме сопровождения? Да мне не эмаль нужен. Боюсь, что сейчас из-за войны будет сложно с ним. Хорошо, а много нужно? 100 грамм, 200. Килограмм 10, наверное, может быть 20. Много. Быстро не найдем. Хорошо, и об этом сейчас подумаем. Но я не поэтому с тобой хотел встретиться. Хорошо, что ты сам на связь вышел. Я ведь по твоему тогдашнему вопросу про недруга тоже немного накопал. Не так, как хотелось бы. Но все же, глава 13, ХМ. Да, столько найти сейчас в Новгороде, нужно постараться. А зачем тебе сопровождающий? Да хочу все лавки артефактов обойти. Ночью был в лавке артефактора, здесь, на торговой улице. Так мне сказали, что у других неймаль будет по такой же цене. То есть и другие в Новгороде. Хотя, конечно же, я и не ожидаю, что в столице только один артефактор. Я хочу набрать запас. Мне он нужен для экспериментов. Ты стал артефактором, Максим, удивляется Кощей. Молодец. Ну как артефактором? В каком-то смысле, да, артефакты у меня получаются. Но, в основном, работая с неймалем, уточняю, специфический материал. Кивает Кощей. Хотя, конечно, я мог бы догадаться сразу. Все же неймали особо больше никому не нужен. Если вам будет что-нибудь нужно специфическое, скажите, я сделаю. Да мне, в общем-то, ничего не нужно. Усмехается Кощей. Хотя если вдруг у тебя будет что-нибудь специфическое для армии, я бы выкупил. У меня сын офицером. Его, конечно, снабжают хорошо, но от какого-нибудь хорошего артефакта я бы не отказался. Передал бы ему. Он сейчас как раз в войска собирается. Снабжение у них неплохое, но если есть возможность его улучшить, я всегда за. Все же война, сам понимаешь. Понимаю, соглашаюсь с Кощеем. А знаете, кое-чем я ему могу прямо сейчас помочь. Вытаскиваю булавку из костюма. Отдайте ему, тут щит. Защитит на 5 минут практически от всего. А если зарядить накопитель нормально, критически осматриваю булавку, то может быть и значительно дольше. И не нужно выкупать, что вы. Это подарок. Благодарю. Конечно же я возьму, говорит Кощей. Ну и я к тебе тоже не без подарка. Тебе же еще интересна история с твоим недоброжелателем? Безусловно, рассказывайте. Нетерпеливо спрашиваю у дядюшки. Конечно же мне бы хочется знать побольше о человеке, который не один раз уже засылал убийц по мою душу. Знаешь, Максим, из минусов этой информации, это то, что ты его в ближайшее время не достанешь никак. На нем армейские поставки, коней на переправе не меняют, к сожалению. Так что он сейчас нужен государству. Я сомневаюсь, что тот же император сейчас разрешит хоть как-то его тронуть, даже с доказательствами. Я это прекрасно понимаю. Личные проблемы между родами и интересы государства – это разные вещи. Вот, что-то именно такое, я и хотел от тебя услышать. Так вот, я узнал, что у твоего недоброжелателя, мага не из последних, была сестра и тоже магичка. С детства они, видимо, конкурировали, но даже во взрослом возрасте они очень друг друга не любили. Не очень известно, с чем это было связано. То ли с тем, что у них только общий отец, а матери разные, то ли еще что-то было свое в прошлом, из-за чего они враждовали. Но факт остается фактом. Со своей сестрой он враждовал. Не до убийств, по мелочи, но все равно. Кощей прерывается на принесенный кофе. «Спасибо, милая», — благодарит официантку. «Те есть, вы предполагаете. Подожди, это не все. Сестра уехала из дома сразу после смерти отца, и вышла замуж согласия старшего брата не спрашивая. Но на тот момент, формально он уже был главой рода, и разрешения на брак не давал. При этом, по слухам, вышла замуж второй или третьей женой кому-то не из наших имперских магов. Господин Самойлов был уже в немалых чинах, и такая свадьба сестры довольно сильно ударила по его репутации. В том смысле, он свой род не может держать в руках. Дело, естественно, он замял, чего-то это ему стоило, но сестра уехала в Сибирь, и данных по ее браку в наших архивах нет. То есть, с точки зрения империи она не замужем и сейчас, и, опять же, данных о ее смерти тоже нет. Кощей поднимает на меня взгляд. Удивительно, правда, баронский на тот момент род, сейчас графский, глава рода, министерский работник с хорошей карьерой. Вроде бы все данные должны быть прозрачны как слеза, однако нет. Удивительно, вздыхаю я, что-то мне подсказывает, что город я сейчас услышу знакомый. В Тобольск она уехала. Не знаю, знакомый он тебе, или нет, но в Сибири почти 18 лет назад собственно имперских магических центров-то и немного. Мангазея, Тобольск да Иркутск. В Тобольске ее следы исчезают. Но в Сибири я тебе не помощник, потому что шаманы меня точно не любят, есть у нас с ними определенные разногласия. В общем, судя по намекам, тебе в Тобольск. Да я это и сам понимаю, вздыхаю. Вот, вот. Но еще один интересный момент, если вдруг, как ты предполагаешь, являешься его родственником через сестру. Но если ты ему приходишься племянником, то фактически входишь в его род. Так что, по идее, он должен иметь на тебя влияние. Кроме того, по срокам, тебе может быть лет 18, как раз первое совершеннолетие. Так что если вдруг причина именно в наследстве, то тут очень неочевидный клубок противоречий. С точки зрения закона империи, твое возможное наследство – это собственность всего рода. С другой стороны, у нас в империи есть несколько анклавов, которые плевать хотели на эту часть закона. В частности, Тобольский. И если наследство имеет отношение к тобольским дворянам, возникает некая коллизия, которую очень сложно преодолеть. И тут твоя смерть действительно была бы к месту. Так что, все же, в Тобольск. Да я и не против, дядюшка Вилли. Усмехаюсь. Да и в Тобольск я хочу съездить, если честно. Сейчас разберемся с академией, и буду что-то эту сторону думать. Слишком много путей туда ведет. Надо ехать. Там я тебя подстраховать не смогу. Да, я и не рассчитываю. Удивляюсь. Кощей кивает головой. В кафетерий при гостинице входит высокий серьезный мужик лет 40. Но вернемся к сегодняшнему дню. Вот как раз твой сопровождающий пришел. Вот с этим господином пройдешься по лавкам. Он тебе будет сегодня сопровождать. В случае чего и защитит, если вдруг будет нужда. А то что-то неспокойно у нас в Новгороде последнее время. Здорово. Довольно отмечаю я. Вопрос только, Вильгельм Генрихович, вы не знаете, где в аренду можно мобиль взять? А что случилось? У меня мобиль угнали ночью. Он из-за закутка, где я его припарковал, исчез. Воспользуйся пока мобилем моего сотрудника, он тебя отвезет. Обращается к пришедшему. Подгонишь Степа? Мужик кивает и тут же выходит. Ну вот, видишь, проблема решена, а твой мы поищем. Не дергай городовых, они люди занятые последние дни. Хорошо, дядя Вилли, вы сами спросите, наведете справки? Да-да, именно, наведу справки. Ну вот и хорошо, я вроде о защите-то и не просил, но пусть будет. В фоне сопровождающий выглядит очень ровно, совершенно безэмоциональным. Для него это просто работа, которую он делает. И делать он собирается хорошо, что меня полностью устраивает. Не забывай своего дядю Вилли. Мы тут небольшой административный дом неподалеку занимаем. Спросишь меня, тебе любой покажет. А сам дом покажет Степа, как придет. Здесь недалеко, так что заходи. Собственно, именно из-за этого я так быстро к тебе дошел. Наверное, соскучился, племянник. Спасибо, дядя Вилли, легко усмехаюсь. За амулет спасибо, передам сыну. Да ни за что, говорю, я откланяюсь. Кощей оставляет на столе несколько монет. Рад был тебя видеть. Если что, тут же набирай. Для тебя я все время свободен. Прощаемся. Как раз, возвращается Степан. Со Степаном ходить по лавкам артефакторов оказывается крайне удобным и выгодным. Мало того, что у него есть свой мобиль, на котором мы спокойно можем это делать, так еще и торговаться мне в лавах не приходится. После тихого разговора с продавцом или с владельцем, практически все делают очень приличную скидку почти в 20 золотых на килограмм сплава, а это очень много, получается. Исходя из слов ночного продавца, за руль Степан меня не пускает, но при этом очень быстро объезжаем 5 лавок артефакторов и один маленький склад. Лавок вроде бы в Новгороде и побольше, только тех, у кого можно закупить именно материал, по немногочисленным словам Степы, всего несколько. В общем, поездка удается крайне полезной. Сплава по всем лавкам я выгребаю почти 5 килограмм, и это отлично, так как теперь могу приступать к экспериментам. Немного странное ценообразование, конечно же, вызывает вопросы, особенно кто же такой дядя Вилли, но не воспользоваться этим я не могу. К центральному дому целителей можем подъехать, сопровождающий спокойно кивает. Вообще за весь путь я практически не слышу от него ни единого слова, он просто выполняет свою работу, которую ему поручили. Я даже мог бы забыть о том, что он сейчас есть рядом, если бы он не был за рулем. Идеальная тень. Степан останавливает мобиль около дома целителей. Борис Васильевич, я подъехал. Вызываю учителя. Спускаюсь, Максим. В голосе учителя практически нет беспокойства, что радует. Встречаю Кошкина у входа. Наставник на секунду останавливается, окидывает немного оценивающим взглядом моего сопровождающего. «Максим, у меня внезапный вопрос. Это кто? Или у тебя проблема?» «Ну почему проблема?» «Удивляюсь я. Это сотрудник моего дяди. Выделил его в сопровождение и охрану. Он меня возит сегодня. У меня наш мобиль ночью исчез. Интересный у тебя дядя. А все его сотрудники работают в ночной гильдии?» «Почему в ночной гильдии?» Начинаю складывать одно к одному. С другой стороны, работа на безопасников. Но вообще-то, кому оно когда мешало? У твоего сопровождающего знак на воротнике. Он не сильно заметный, но тем, кто знает, тому да. Фон Степана становится отличным от постоянного скучного внимания. Мужик слегка веселится. Причем, продолжает Кошкин, твой сопровождающий не скрывает свой знак. Значит, он не является тем, кто работает по основным специальностям гильдии, он, скорее, является представителем ее боевого крыла. Так что боевой маг или просто боевик, но я бы поставил на мага. Я думаю так, я прав, обращается к сопровождающему. Степан слегка кивает, немного смущаюсь. Борис Васильевич, я, к сожалению, не знаю, кем работает мой дядя и чем он занимается. Но точно знаю, что ему могу доверять. Мне этого достаточно, Максим. Главное, что нам сейчас не надо разбираться в новых проблемах. Садимся в мобиль. В академию, ровно приказывает Кошкин. Степан воспринимает тон наставника абсолютно естественно, как будто так и надо. Максим, пока едем, ответь мне на серьезный вопрос. Оборачивается ко мне непривычно довольный Кошкин. Да, Борис Васильевич, внимательно слушаю. Кошкин серьезно кивает. Шафером на моей свадьбе будешь, глава 14. Борис Васильевич, я, конечно, рад за вас и безусловно готов быть вашим шафером, говорю, немного растерянно оглядываясь. Предложение меня откровенно удивляет, но я не умею ничего такого, никогда даже не был на свадьбе, не знаю, что с этим надо делать, учитывайте это, пожалуйста. Вам ничего не нужно будет делать, Максим, с легкой усмешкой говорит Кошкин. Я прекрасно отдаю себе отчет в ваших способностях, не беспокойтесь. За свадьбу будет отвечать организатор и ведущий. Вам нужно будет только кольца подать вовремя. Вы уже знаете, кто будет ведущим свадьбы? Нет, пока не знаем. Свадьба, скорее всего, будет небольшая, прием человек на 150. Но об этом поговорим чуть попозже, когда я смогу вступить во владение особняком. Сейчас меня интересует, если честно, только принципиальное согласие. Принципиально, конечно, я за. Даже сопротивляться не буду, киваю, искренне улыбаясь. Очень рад за вас, и за Клавдию Сергеевну. Хорошо, Максим, а почему такое спешное решение? Интересуюсь. Да как-то не нравится мне ее желание быть на острие атаки, задумывчиво отзывается наставник. Думаю, замужество сможет ее немного переключить. Уверен, что так, чуть усмехаюсь про себя. Степан уверенно ведет мобиль в сторону академии. По мелькающим пейзажам я понимаю. Проезжаем мимо Кремля, едем в другой конец города. Академия не рядом с Кремлем, удивляюсь. Нет, отвечает учитель. Михаил Александрович не очень любит магические возмущения рядом с собой. Да и как вы себе это представляете? Десятки студентов-магов, которые отрабатывают практики. Как часто, по-вашему, будут подрываться императорские охранники по тревоге? Нет, конечно, академия находится на другом конце города. Отсюда до нее далековато. Мы проезжаем через каналы, обходим Кремль стороной, пересекаем пару мостов. В какой-то момент далеко впереди мелькает отблеск знакомого стационарного щита, точно такого же, как и над Кремлем. Ну да, это и есть академия, кивает Кошкин, тоже под щитом. Исходя из общей опасности в Новгороде, решили так сделать. Щит подняли сразу после недавних событий, до сих пор его не сняли. Второй день висит, так же как над Кремлем, нерасточительно, так же, кивает Борис Васильевич. А что вы хотели? У академии много учеников, а проштрафившихся студентов всегда в достатке. Вот и заряжают стационарные накопители. Это стандартное наказание. Так что магия – не проблема академии. А вот то, что академия входит в первую пятерку целей любой вражеской атаки, безусловно проблема, так что особые меры защиты вполне оправданы. Мы проезжаем еще немного. Впереди дорога выпрямляется и ведет нас практически к стенам академии. Судя по скорости, ехать остается минут 5. Вы спокойно отреагировали на моего сопровождающего, констатирую я. Знаете, Максим, я не пересекаюсь с ночной гильдией, просто исходя из своего положения в обществе, я про эту сторону жизни Новгорода немного знаю, так что резко реагировать не считаю нужным. Сопровождающий тоже ведет себя спокойно, не проявляя ни беспокойства, ни настороженности. Его скорее забавляет мое отношение, словно он знает что-то важное, но не скажет. В общем, и не надо, улыбаюсь про себя. Сам спрошу у Кощея. Подъезжаем к академии. Модуль плавно останавливается. Степан, приподнимая брови, оглядывается на Кошкина. «Да, подожди здесь», — отвечает Кошкин на невысказанный вопрос. Мужик согласно кивает. «Интересный товарищ, мы ненадолго. Провожать нас не надо, в академии твоему поднадзорному точно ничего не грозит. Наставник считает необходимым поставить Степу в известность». Степан снова кивает и остается на месте. «Пойдемте, Максим, бумаги там нужны какие-то?» «Да нет», — еле заметно отрицательно покачивает головой Кошкин. «Достаточно вас и вашего отпечатка магии отпечатка. Документы я уже передал в академию несколько дней назад. Пойдемте», — Кошкин выходит первым. Академия сразу производит странное впечатление. В отличие от лицея, здесь совершенно не соблюдают этажность в городе. Сколько этажей у здания, понять невозможно. Одним зрением вижу 6, другим, вроде 7. Главное, здание меняет свои габариты в зависимости от того, как на него смотреть. Замечаете, усмехается Кошкин. Здесь тренировались курсы строителей и исследователей аномалий. На одном этаже, в результате появился исчезающий этаж. Изнутри академии он всегда есть, а вот снаружи, то есть, то нет. Причем, это не иллюзия. Его действительно иногда нет. Ощущение действительно странное, неприятное, но знакомое. Мысленно пожимаю плечами. Бывали вещи и похуже. В изломанных пространствах гнезд из прошлой жизни встречались куда сильнее раздражающие восприятие штуки. Мы идем к зданию академии. Территория здесь явно гораздо больше, чем у лицея. Я насчитываю больше десятка корпусов, которые уходят за границу города. Мои 100 метров поля покрывают лишь небольшое пространство перед академией, но все равно, некоторые сигнатуры студентов и ощущения конструктов в него попадают. Это первое место, кроме пятна, где я чувствую сразу настолько много разных магических структур. Даже в столице магия так в глаза не бросается. В городе к ней отношение более утилитарное, что ли. Проходим через небольшой парк. Ворота в академию практически сразу отзываются защитным заклинанием, похожим на те, что я помню по разрушенному дому и в императорском дворце. Щупы защиты касаются моего ученического браслета, места, где должна быть печать, и вообще проходит по десятку точек на теле, словно сверяя что-то с образцом, и тут же отдергиваются. Все происходит за долю секунды, замечаю это только благодаря постоянной работе ускорения. Я вообще его последние дни стараюсь не убирать, на минимуме, но работает все время. Тренировка, опять же. Парк тоже пронизан нитями заклинаний. Некоторые уходят глубоко под землю, скорее всего, это связано с ирригацией или защитой. Серые нити переплетаются с голубыми, от которых пахнет водной магией. Именно так пахло от повелителя воды, которого я видел рядом с императором. Внутри парка огромное количество спящих заклинаний. Ощущение, будто весь парк – это поле боя, только спящие. С земли атаковать академию, думаю, бесполезно. Я видел атаку на поместье Кошкина, так вот здесь заклинаний значительно больше. Другое дело, у Бориса Васильевича скорее все-таки конструкты созданы им самим и под свои нужды. А здесь вся спящая магия, скорее всего, стандартная. Кроме плотного ковра конструктов, почти на каждом дереве висит что-то вроде следящего заклинания. Почти везде ощущается рассеянное, но настойчивое внимание. Территория Академии полностью находится под магическим наблюдением, и это правильно. Десятки студентов предоставлены сами себе, и при этом у каждого есть неотчуждаемый без негатора арсенал. Так что, что-то из наблюдения и должно быть. Я бы еще и не удивился постоянно дежурящей на территории Академии смене боевых магов. С удовольствием отмечаю, что на территории Академии существенно теплее, чем за воротами. Более того, по дорожкам студенты ходят без тяжелой верхней одежды. Пока идем, решаю проверить предположение и отхожу на шаг не газон. И да, газоны действительно живут в соответствии с природной погодой. Тепло только на дорожках. Студенты сидят на лавочках, переговариваются, иногда даже спорят прямо на улице. На некоторых даже обращаю внимание. Спорят, не соглашаясь, но в фоне вполне сдержанно. Им удобно, предмет спора или исследования, те же несколько конструктов, висят перед ними в воздухе. Навык визуализации заклинаний тут осваивают многие, никого, кроме меня, картина не удивляет. Внутри Академии, правда, какое-то напряженное внимание чувствуется со всех сторон. Не к нам, а, скорее, друг к другу. Каждый студент очень собран. Этим заведение мне довольно сильно напоминает мою учебку, где постоянно ждали подвоха от сокурсников. Каждый от каждого. Там это быстро способствовало освоению скрытых щитов, а что здесь, не очевидно. В академии не принято нападать друг на друга без объявления, говорит Кошкин. Он обращает внимание на мое напряженное внимание. Я словно заряжаюсь состоянием от этого места. Это просто неприлично. Я слегка расслабляюсь, но полностью отпускать ситуацию не хочу. Мы подходим к корпусу, к тому самому с исчезающим этажом. Поднимаемся на второй этаж. Борис Васильевич. Встречает нас секретарша. Тут же узнает моего наставника. Геннадий Егорович не может принять вас. Его нет на месте. Нет, Геннадий Егорович меня обязан принять. Спокойно возражает Кошкин. Вне зависимости от его желания и возможностей. Алла Петровна. И да, здравствуйте. Я тоже здороваюсь с сухопарой женщиной лет за 60. Та просто не обращает на меня внимания. А вот в фоне, с удивлением чувствую, что она боится. Причем и Кошкина, и своего ректора. Он, кстати, тоже в соседней комнате. Чувствую-то я сигнатуры замечательно. Вся академия для псионика совершенно прозрачна. Что там происходило при последней встрече двух магов, я не знаю, но кажется, условностями арены они себя не утруждали. Он не может отказать, повторяет Кошкин. Алла Петровна, посмотрите в документы, мое прошение было подано в установленные сроки, зафиксировано императорскими служащими, ректор не может меня не принять, или, хотя бы ректорат обязан предоставить документальное заключение, сроки сегодня истекают, у вас нет вариантов, иначе я буду вынужден обратиться в императорскую службу контроля при Министерстве всеобщего образования. Алла Петровна морщится, словно съедает лимон за минуту, ждите, бросает, и тут же ныряет в дверь к ректору, из-за двери не слышно ни звука, они вас не ожидали, Борис Васильевич, ожидали Максим. Просто они заинтересованы в том, чтобы я спор не выиграл, поэтому тянут до последнего. Но у меня в запасе еще очень много времени. Нам с вами повезло, поэтому тянуть они больше они не могут, иначе спор будет выигран нами автоматически. Клятва произносилась при свидетелях. В общем, им невыгодно и мелочиться. Думаю, эта ситуация, перегиб на местах, не более того. Хорошо, спокойно устраиваюсь на стуле. Сомневаюсь, что ректор пойдет на хоть какие-то нарушения. Слегка усмехается наставник. Максим, даже не переживайте, на вас это никак не должно отразиться. Ваше участие в этом перформансе заканчивается, как только вы становитесь студентом этого богами забытого заведения. Проходите. Недовольно выныривает из двери Алла Петровна. Ректор вас ожидает. Иду вслед за наставником. В кабинете нас встречает неприятного вида худощавый дядька. Возраст его примерно такой же, как и у Кошкина. Для ректора такого заведения крайне небольшой. Дядька сидит за массивным тяжелым столом, но при нашем появлении поднимается. Улыбается криво, почти насмешливо. Борис, ты все-таки решил вернуться? Нашел в себе силы? Если на совести ничего не лежит, спокойно парирует Кошкин, почему бы и не вернуться? Привет тебе, Гена. Значит, смог выполнить условия своего Гейса? Снова кривится ректор. Глава 15. Смог, кивает Кошкин. Добавляет, Гена. Проходим в кабинет, и за нами закрывается дверь. Ректор садится сам, жестом приглашая присесть на стулья напротив. Сцепляет руки под подбородком, словно бы отгораживаясь, и внимательно смотрит на наставника. Мужик откровенно боится Кошкина. Мне это в поле прекрасно видно. Внешне же что один, что второй совершенно спокойны. Тихо сажусь в кресло рядом. Интересно, мой же наставник состояние ректора точно понимает, и учителя это откровенно забавляет. Думаю, что тут играет прошлое. Словно бы эти двое заканчивают давным-давно начатый разговор. И, судя по реакции окружающих, начало разговора не было мирным. Ректор на самом деле боится, но в то же время, с ноткой обреченности, то есть несмотря на последствия, будет стоять на своем. Наставник прекрасно чувствует страх ректора, но так отстраненно, потому что сам предмет разговора ему на самом деле безразличен. Разве что, кроме момента, когда Геннадий говорит об исполнении Гейса, тут внимание Кошкина к разговору резко возрастает. Мысли Кошкина окрашены легким беспокойством за Рыжую и их личными взаимоотношениями. Вопрос Академии для него вторичен. Это заметно. Ты, поди, еще и восстановиться хочешь? Хмурится ректор. Да, хочу, спокойно соглашается Кошкин. Демонстративно оглядывается. И ведь никого рядом, Гена. Представляешь, ни жандармов, ни подготовленных свидетелей. Впрочем, на самом деле, опустим это. Дело прошлое и ненужное. ХМ. Это угроза, внутренне беспокоится ректор. Где? Слегка удивляется Кошкин. Потирает переносицу. Нет, конечно, так, неправильно мы как-то начали. Давай снова. Но место ректора теперь не вакантно, ты же понимаешь, настаивает Геннадий. Ген, ты меня, наверное, неправильно понял. Мне место ректора даже в страшном сне больше не нужно. На мне сейчас рот повиснет, и вообще не до карьеры будет. А вот место преподавателя заберу. Совсем не нужно, снова уточняет Гена. В фоне прекрасно видно, как в приемной, отчаянно трусящая секретарша создает какую-то непонятную суету. За пару минут, вряд ли больше, там образуется группа из трех человек. Один очень сильно удивленный, это скорее всего девушка, и двое обычных магов. Вот от этих ощущения несколько иные. Они скорее ожидающие такие, словно ребята готовы к неприятностям. Видимо, это что-то вроде группы поддержки. Совсем-совсем. 5 лет назад я был молодой и глупый. Сейчас я все еще молодой, но уже немного умнее, слегка усмехается Кошкин. И становление ректором этого заведения меня больше не привлекает. Почему? Позволь поинтересоваться, тоже с легкой дозой яда спрашивает Геннадий. Учитель слегка, но как-то грустно, улыбается. Ген, ты когда последний раз в бою был? Ректор слегка морщится. Причем здесь это, Борь, тогда еще один вопрос. А когда ты в последний раз занимался магией для удовольствия? Потому что хотелось. Потому что придумал что-то новое, а? Снова уточняет Кошкин. Геннадий Егорович жует губами. Да времени не хватает, внезапно оправдывается. Вот и я про это. Сейчас говоришь, времени не хватает. Потом, жизнь прошла. Ген, я на место ректора не пойду, даже если будешь настаивать. А уж бороться за него, тем более из разряда невозможного, оборачивается ко мне. У меня есть ученик, познакомься, Максим, сдал экзамен, твоим, между прочим, преподавателем, так что даже оспорить не сможешь. Результаты экзаменов уже направлены в министерство, так что тут я прикрылся. Нет, Ген, ты меня восстановишь, и парня возьмешь, и Гейс мне закроешь. Судя по бумагам, он о магии узнал только 5 лет назад, замечает ректор. Значит, все-таки бумаги ты его смотрел. Чуть усмехается Кошкин. Геннадий Егорович бросает на меня взгляд. Смотрел, признает ректор. Тогда в связи с чем это странное представление у дверей, кто знает. А вдруг бы ты сдался? Пожимает плечами ректор. Я тогда не сдался, когда ты был сильнее меня на ступень. И сейчас не сдамся, мы как минимум сравнялись. А может быть, я уже и перегнал тебя. В силе магии, как минимум мы равны, а в опыте, я тебя уже превосхожу с большим отрывом, Ген. Кошкин явно получает удовольствие от легкого хождения по грани, но границ не переходит. Ректор может быть неприятным противником, если вдруг что, да и просто потом в его силах с запасом доставить мне неприятности. И наставник это понимает. Ну, попытаться я все же должен был, действительно. Но, знаешь, Гена, мы каждый пошли своим путем. Тогда было, тогда, сейчас, это сейчас. Мне нет дела до власти, перегорел. Менять образование, тоже не хочу, перегорел опять же. Хотите учиться по-старому, ваше право. Никого в светлое будущее я больше не тяну. Повзрослел ты, Борь, кивает ректор. Может быть, но скорее, поумнел. Сейчас я сам выбираю себе учеников. Надо сказать, если бы не обстоятельства, я бы здесь оказался немного раньше. Но рад, что все сложилось как сложилось. Ладно, ты прав. Парня твоего я смотрел. Ректор лезет в стопку бумаги и достает папку. Открывает. Результаты у преподавателей уточнял. И даже с каждым поговорил, чтобы понять, как сдавался экзамен. Ректор поворачивается ко мне. Максим, да, добрый день, отвечаю. Разговор у наставника с ректором начинается как-то вдруг, и поздороваться я не успел. Добрый, ты, в самом деле, создаешь артефакты волевым способом? Да, создаю, соглашаюсь. Я пока не очень понимаю, почему это так удивляет людей, но да, могу. Почему удивляет? А тебе твой наставник не сказал? Чему-то улыбается ректор. Обмениваемся с Кошкиным взглядами. Ну, теперь уж сказал, говорит, вздыхает Борис Васильевич. Я не хотел говорить, пока он не наработает навык, а сейчас уже не важно. Не ожидал от тебя такой терпеливости. Ректор переводит взгляд на меня. На моей памяти ты второй артефактор, который может это делать. Первый уже давно не с нами, о нем остались только исторические данные. Именно поэтому сейчас артефакторы знают, что это возможно. Вот только никто не может повторить, либо не находит свой материал, либо хотя подожди-ка, у меня в записях было, ты тоже работаешь с Неймалем, да, подтверждаю, вот и твой предшественник работал только с ним, может быть, все-таки дело в металле, а не в пути, но даже несмотря на это, артефакты из Неймаля никто до тебя повторить не смог, сейчас, может быть, существуют артефакты из Неймаля, удивляюсь, ну а ты думаешь, почему они такие дорогие? Конечно, их немного осталось. Сейчас с ним работает очень мало мастеров, потому что стандартным способом артефакты из Неймаля почти не получаются. Известно порядка сотни настоящих артефактов, это то, что оставил твой предшественник. Остальное – жалкие поделки. Так что да, добро пожаловать в Академию. Интересный подход, удивляюсь. Ничего интересного. Но то, что ты второй, кто работает с этим материалом, говорит именно об этом. А почему он такой дорогой тогда? Потому что, теоретически, исходя из выкладок, для артефактов этот материал подходит лучше всего. Исходя из проводимости и существующих артефактов. Только вот работать с ним ни у кого не получается толком. Кроме того, он лучше серебра проводит магию. В амулетах каналы из Неймаля позволяют создавать напряжение в нужных зонах почти без потерь. Это материал с идеальной проводимостью магии. Проблема в том, что почти никто не может его заставить работать именно как основу под артефакт. Точнее, не мог. Информация неожиданная. Я задумываюсь. Все пси-активные материалы, с которыми сталкивался раньше, были в гнездах, кости, металлу. Остальные, довольно пассивны. А тут несколько сотен лет торговли. Понятно. Спасибо. Задумываюсь. Да ничего, обращайся. Просто твое присутствие здесь у многих вызывало неприятие. Из-за желания твоего учителя, в свое время, занять пост ректора. Пока мы не поговорили, твое обучение и амбиции Бориса были на разных весах. Ген, давай сразу один момент обсудим, вклинивается Кошкин. Моему ученику нужны будут ежемесячные каникулы. Не знаю, по сколько дней, по 10, может. Он должен иметь возможность уезжать. Ничего сложного, Борь, в наше время нельзя было. Но сейчас, модульная система, ты в лицее должен был это почувствовать. Сдал модуль, гуляй, хоть годами не появляйся. Главное, своевременная оплата. Интересно, многие пользуются, удивляется наставник. Да нет, большая часть старается выучиться побыстрее. Все-таки образование у нас не дешевое, и привязана оплата к годам, а не к модулям, усмехается ректор. Я бы хотел пару моментов уточнить, говорю. Да, с заметным удивлением поворачивается ко мне ректор. Скорее всего, в ближайшие полтора года со мной будут поступать еще члены моего рода. Порядка 12 человек. Есть какие-то ограничения? Нет. Платите, учитесь. Обычно рода посылают 1-2 на обучение, а дальше учат сами. Подожди, у тебя в роду уже 12 магов, больше. Но 12 – те, кто будет учиться здесь. Остальные, возможно, позже, но это не факт. Так, минуту, ректор сверяется с документом. Парень, который полгода назад узнал о магии, до этого ничем не отличался, и даже ХМ, это будет слишком грубо. В общем, ничем не примечательный, становится во главе рода, в котором больше 12 магов. Нет, со мной, 13, сейчас чуть больше, потому что в наемном контракте еще один человек, плюс ребята, которые обслуживают дирижабль. Считаю вслух, я, итого 14. Скорее всего, еще человек 5 примем. Отстал ты, Ген, отстал, не следишь за императором. Ты ничего не слышал про род Рысевых? Нет, с легким раздражением говорит ректор. Надже, и ни одного скандала не было, наталкивает на нужную мысль. Здесь, в столице, связанного с императором, кроме того, что он прогнул думу под себя, нет, ректор вдруг замирает. Стоп, так ты тот самый, основатель боярского рода? Да, а вот это... Конечно, неожиданно, но, если честно, ты меня удивил, Боря, дважды. Сначала, полным отсутствием карьерных амбиций, потом, этим, ректор качает головой, и вы, молодой человек тоже, переходит на вы незаметно для себя ректор. Но я очень рад, что вы будете здесь учиться, это неожиданно, но с интересом буду следить за вашим ростом. Ректор слегка расслабляется и откидывается в кресле. Ладно, хрен с тобой, Борис. Если я тебя оставлю преподавателем теармаги, чему будешь учить студентов? Я буду учить их по стандартной программе. Все, что считаю нужным добавить, будет факультативом. Но на факультативе я настаиваю. Ради богов, ректор расслабляется. Не вижу препятствий. Должность преподавателя теории твоя. Забирай себе 4-й, 5-й, 6-й курсы. А что, на первых курсах теперь ее нет? Есть, но у нас там другой преподаватель. Он все плакался, что не успевает, усмехается Геннадий Егорович. Теперь будет счастлив. Я чуть удивляюсь такому идеальному повороту. У меня, как ты видишь, работы только прибавляется. Ректор откидывается в кресле, бросая рукой в сторону стола, заваленного бумагами. Да, Борис, ни разу за последние 4 года я не смог позволить себе то, о чем ты говорил. Ни боев, ни дуэлей, даже учебную дуэль, и ту себе не могу позволить. У меня банально нет времени. Ничего, Ген, я тебя подтяну, предвкушающе говорит Кошкин. И никуда ты от меня не денешься. А то как-то даже стыдно, бывший противник, и такой слабый. Так не должно быть, Ген. Глава 16. Все, времени больше совсем нет. Борь, неожиданно с легким сожалением реагирует ректор. Обратись к секретарю, она вызовет проректора. Хотя, скорее всего, уже вызвала. Снова встает из-за стола. Борь, я ожидал разного от нашей встречи, но не такого. Рад, что ошибся. Ошибки бывают разные, тут ты прав, философски замечает Кошкин. Просигнализируй своим, что мы выходим, и нет необходимости караулить нужный момент. Уже, смущенно признает существование сигнальной сети ректор. А я то думаю, почему 2 спокойных, на все готовых сигнатуры, также спокойно снимаются с места и уходят обратно на первый этаж несколько минут назад. Не заметил сигнальной проводки. С другой стороны, в той мешанине магических нитей в стенах можно спрятать многое, почему нет? А вот удивленная девушка остается. Скорее всего, это та самая проректор и есть. Встаем и прощаемся. Приемная встречает нас тишиной. Проректор сама поднимается нам навстречу. Борис Васильевич, здравствуйте. С небольшой паузой перед отчеством приветствует наставника красивая женщина в строгом костюме. Похоже, это тоже знакомая Кошкина. Это неудивительно. Марина Леонидовна, с легкой полуулыбкой отвечает наставник. Чувствуется, что здесь он почти как дома. Вы уже проректор, растете. Девушка чуть-чуть улыбается в ответ. Да, Борис Васильевич, я уже проректор, Помогаю Геннадию Егоровичу в его тяжелой работе. Это прекрасный рост. Поздравляю с этим, усмехается наставник. Думаю, за этой встречей стоит несколько больше, чем оба человека готовы сейчас показывать. Но можно догадаться, так как в фоне дамы очевидная симпатия, легкое чувство вины и небольшое удивление. Тем более проректор примерно возраста Кошкина, так что учились, получается, они примерно в одно время. Не очевидно, но похоже на то. А вот учитель спокойно расстается с мелькнувшим сожалением при виде барышни. На смену быстро мелькнувшей эмоции тут же приходит доброе такое безразличие. «Пойдемте», – слегка вопросительно уточняет дама. Теперь она приглашает уже всех. Конечно, следует за ней Кошкин. «Я иду за наставником. Сначала новому ученику следует зарегистрироваться в охранной системе академии. Поскольку ученик поступает к нам не в составе большой группы, то и регистрироваться ему придется в кабинете охраны. Проходим на первый этаж как раз к тем самым товарищам со спокойными сигнатурами. По пути я обращаю внимание, насколько зачарованы стены академии. Например, идем по коридорам заведения, но при этом не встретили ни одного светильника. Проследив за плетениями, понимаю, что слегка светится потолок. Сейчас он выравнивает свет до обычного дневного, и это почти незаметно. Только если приглядываться, очевидно. А ведь в этом конструкте должны присутствовать и анализ освещения, и его плавная регулировка по всей длине этажа. И это просто одна из мелочей. То же самое касается отопления. Например, некоторые куски плетений в стенах я узнаю, а они как раз похожи на тот конструкт обогрева, который я в свое время запоминал. Двери, опять же, раскрываются либо при приближении, либо при касании проректора. Мы, когда шли сюда, открывали сами. То есть, тоже мелочь про пункт свой-чужой, но мелочь говорящая. То есть, академия, ну или как минимум главный корпус, больше похожа на один цельный артефакт, наверняка с возможностью доработки. Просто потому, что некоторые плетения отличаются и по стилю, и по глубине залегания. То есть делали в другое время. Доходим до комнат охраны. Система пропускает нас без звука. Те же охранники на наше присутствие практически не реагируют, провожают нас равнодушными взглядами. У них свои задачи, которые они выполняют. Пятерка магов находится в спокойном, но постоянно ожидающем состоянии, словно они пожарные, в ожидании работы. Как раз узнаю пару сигнатур, которые сопровождали проректора 5 минут назад. В общем, как я и думал, в академии существует группа быстрого реагирования. Но это и логично, очень много магов, очень они молодые, сильные и взрывные. Для их контроля нужна сопоставимая сила, это нормально. Проходим еще буквально пару кабинетов вглубь здания, подходим к большой колонне, пронизанной тысячами нитей конструктов. Судя по тому, что я успеваю увидеть, к этой колонне подходят далеко не все нити в академии, так что основным управляющим артефактом это не назвать, так, терминал, не более. Приложите сюда свой ученический браслет, указывает проректор на углубление. Прикладываю. Происходит примерно то же самое, что и в воротах академии, меня буквально сканирует тонкими нитями охранной системы, после чего сканирует Кошкина. К чему-то подобному я как раз и готов, занимает процедура меньше секунды, но в ускорении уловить это успеваю. Ну все, теперь вам в целительскую, указывает нам направление проректор. Вам, Максим, в целительскую, уточняет. А вам, Борис, не знаю, вы же здесь теперь преподаватель, наверное. Представьте свой план обучения на ближайшем собрании преподавателей, мы его утвердим и выделим кабинет, там и начнете работать. Мой старый, занят, спокойно уточняет наставник. Конечно, подтверждает проректор, улыбается. Вы ожидали иного? Кошкин слегка покачивает головой. В целительскую Максима проводите? Спрашивает Марина Леонидовна. Провожу, провожу, Марина, даже не сомневайтесь, с улыбкой кивает наставник. Если она не сменила своего местоположения, не сменила, Борис, тоже переходит на личный тон проректор. Все осталось, как было при тебе, я вас тогда оставлю. Система охраны теперь пропустит. Безусловно, госпожа проректор, улыбается Кошкин. Еще увидимся. Проектор кивает и очень быстро уходит. Ну что, Максим, пойдемте ставить вам печать. Без печати студентам в государственных заведениях никуда. Пожимаю плечами. Печать ожидаемо ставит за пару минут. Собственно, я уже переживал подобное. Просто сейчас точнее настраиваю похожий конструкт у себя между лопатками. Точно так же создаю ложные точки контакта, контролируемые мной. Но сейчас мне это сделать намного проще, опыта больше, и точек внимания больше. Медицинскому целителю, что работает в академии, на меня сейчас глубоко наплевать. Делай без меня, похоже много, поле показывает, что стационар на самом деле сейчас переполнен. Заняты все койки, то есть порядка 20 человек, которых целитель поставить на ноги сразу не может. А это говорит о серьезных повреждениях. Обычно целители с большей частью травм справляются чуть ли не на коленке и сразу. Вряд ли целитель в академии не может сделать высшее исцеление или еще что-нибудь той же сложности. Значит, скорее всего, у людей на койках есть какие-то хитрые повреждения. Не обязательно телесные, но может быть какие-то тонкие повреждения, которые вылечить высшим исцелением, например, невозможно.